Сладкое вино, дамское. И Листопад усмехнулся, немного смутившись. Дамское. Она другого не пьет? По-видимому, я тоже. Холодным взглядом главный конструктор окинул комнату. Должно быть, он думает, в этой самой комнате ты был с другой. Глубок, не прошло и года, как ты отвез ее на кладбище. Вот сроки твоей любви и твоего горя. Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий, сухо и отчетливо сказал главный конструктор, глядя в рюмку, как будто в ней он прочитал эти грубые и благодатные слова. Медленно выпил вино, надел очки, достал из внутреннего кармана объемистый блокнот. «Так вот, Александр Игнатьевич, что касается нашего завода, я позволю себе, если вы не возражаете, занять ваше внимание некоторыми замечаниями, прожектами, расчетами». Нонна пришла к 10. Листопад встретил ее восторженным возгласом. «Нонна Сергеевна, вы представить себе не можете, кто у меня?» Она остановилась. «У него есть кто-то?» «Вот вы увидите, ни за что не догадаетесь!» Приняв высокомерный вид, она переступила порог и увидела главного конструктора. Он поднялся ей навстречу с бодростью, какой у него не было до поездки на юг. «Нонна Сергеевна, я рад вас видеть!» «Может быть...» Это было сказано с ехидством. А может быть, и от всей души. Не в этом дело. Дело в том, что там, куда она шла, оказался третий человек, и присутствие этого третьего человека разбило все. Владимир Ипполитович, ну, разумеется, как я могла догадаться? Как вы себя чувствуете? Он что-то отвечает. Она слушает и ничего не слышит. Надолго в наши края? Он переглядывается с Листопадом, оба улыбаются, как дети. «Не знаю, не знаю, не предрешаю ничего. Это там решат», — он показывает на потолок. Каким-то образом перед нею оказывается рюмка с вином. Она машинально отпивает глоток. Вино горькое, как хина. Что-то спрашивает у нее главный конструктор о работе отдела. Кажется, она ответила связно. «Да, а что с проектом Чиколдина?» — спрашивает он у Листопада. «Помню, это было не без таланта. Продвинут проект?» «Как же? Включен в план. Работы первой очереди будут закончены в 46-м году». Это Листопад говорит. Он с увлечением рассказывает, как проект Чиколдина обсуждался на технической конференции и как исполнители настаивали на удлинении сроков работ, а они с Рябухиным поддержали Чиколдина. Боже, да чего он длинно рассказывает? Бьют часы, звонят, входят, вносят какие-то тарелки. Отвратительно пахнет едой и разговоры, разговоры. Никогда не предполагала, что главный конструктор способен так разболтаться. И она говорит что-то, и что-то ест через силу, чтобы не заметили, как она разбита вся. Опять пробили часы. Нонна встала. «Вы что, уходите?» — взметнулся Листопад. «Да», — сказала она. У него было такое лицо, что ей стало жаль его. Она утомленно улыбнулась ему. Простившись с главным конструктором, вышла в переднюю. Листопад за нею, в полной растерянности. Он надеялся, что она дождется ухода главного конструктора. «Я приду завтра», — сказала она тоном, каким говорят с детьми. «Не уходи», — сказал он скоро уйдет». «Я приду завтра, милый», — повторила она. «Мы сговоримся по телефону». «Завтра у меня доклад», — сказал он. «Ну что же делать? Значит, послезавтра», — сказала она тем же тоном. Она чувствовала себя больной и не могла тут оставаться. «По крайней мере, подожди, я вызову машину». «Нет, нет», — сказала она, — «я пройдусь пешком. Я люблю ходить. Мне нужно еще зайти в заводоуправление». Ей не нужно было заходить в заводоуправление. Ей хотелось пройтись одной, чтобы собраться с мыслями, а то в ней все рассыпалось. Надевая на нее пальто,